А здесь вот какая штука, я всегда, когда приезжаю на какие-то форумы и все остальное, я всегда думаю, что ценного я повезу своим друзьям, единомышленникам своего поместья. Так, Что что классного, классного, хорошего хорошего вот вот там там будет, будет на на месте. месте. Да, что ты хочешь со мной сделать? Потому что всегда, какие вещи первые для меня, что я делаю, да, я стараюсь понять, что происходит. Да, когда определился все, что происходит, а потом, что конкретно делать, действительно, чтобы на местах было, как был какой-то результат. И вот здесь мне очень понравилось. Да, кстати, граф, круто. Когда я приезжал, у нас была пандемия, и я был на, как это, Алексей Орлов делал по кооперации, там тоже из Франции приезжал и всем предлагал там 3 миллиона у него и так далее, да. Люди все тогда напряглись насчет пандемии, им нужно было, нам нужно было здесь, в России, решить вот эту проблему, как я считаю, внешнего воздействия на нашу Русь-матушку. И там все по барабану был этот человек с Франции, прости меня, граф. Вот, мы тогда решали свои проблемы. И здесь у меня возникает такое чувство, что Папа Римский к нам что-то зачастил, граф из Англии тоже приехал, ждем всех гостей, и это все здорово. Замечательно. А я просто... Да. Теперь посмотрите, я сейчас скажу, да, я начал с того, мне хочется, да, вот на месте. Дело в том, что мы здесь говорили про поселение родовых поместьй, и что именно на земле там человек, он как вырастет. Это главное, это классное, это ценное. И здесь девушка круто, прям замечательно говорила, каким образом раскрывается все это дело. И потом Александр Федорович еще говорил о самодержавии, да, это сами держали, это державность. А теперь давайте посмотрим, да. Я приезжаю к себе домой и говорю: ребята, смотрите, чем хорошо. Вот у нас теперь в нашем поселении можно сделать вот эту маленькую площадку, где будет малое предприятие работать, да, и где у нас будет все ценно, классно происходить. Дальше девушка здорово, очень супер объяснила, и здесь были моменты о том, что когда сама ситуация делает что-то, что в этом месте как раз эта ситуация и выдавливает людей, которые несут на себе ответственность за конкретную землю. Вот на наших сообщениях, когда мы на созвонах, Александр Федорович, мы собираемся не один раз, там все поселенцы, да, которые приходят и участвуют, они конкретно задают тысячи раз один и тот же вопрос. А что от этого будет в земле? А как будет сбережена земля? Его задолбали, наверное, этим делом. И он каждый раз объяснял, кто это будет контролировать. Это будут контролировать конкретные люди, которые живут в данном конкретном месте. Да? Вот здесь поселение, здесь, здесь, здесь. И вот здесь, в конкретных местах, эти люди контролируют. Кто? Они выбирают самого ответственного, самого главного в той точке, где они живут. И его делегируют наверх. С какими посылами мы хотим жить и нести ответственность за ту точку, где мы живем? Понимаете? Непрерывная связь с землей, которая вот корнями нас туда пускает, да, а потом еще туда наверху к отцу. И вот здесь, в этой точке, да, если мы всю Русь-матушку это знаем, знаем, мы несем ответственность, здесь мы получаем результат для кого? Об этом сотни раз говорили, для своих детей. Потому что я здесь стою только по той причине, что меня папа вырастил, дедушка, прадедушка и так далее. А моя задача конкретная, меня, как Олега Князева, да, это я пошутил насчет князя там, да, графу, моя задача конкретная, чтобы мой сын и внук, да, я взял землю в конкретной точке в ответственность, передал моему сыну, ему и дальше. И вот тогда цепочка не прекращается, она и двигается дальше. И вот здесь, если это вся наша Русь-матушка, то, чем является державность. Это то, что в конкретных точках люди начинают держать эти места, а потом они объединяются. И мы еще здесь, я иногда рисовал пирамиды, да, немножко так у меня заболело в груди, пирамида. Первая пирамида державников, вторая пирамида государственников и третья пирамида, ну, назовем их так условно, олигархов. Каждая жизнь не способна, потому что они сейчас существуют. Но единственная пирамида, которая опирается, с моей точки зрения, именно на землю, это державники. А где они? Они на земле. Все остальное, с моей точки зрения, это искусственное образование. И здесь как раз говорилось, чтобы взять что-то у природы, да, и вот Рыбаков говорил, да, продырявить дырку и взять оттуда нефть, это грех может быть большой. Что ты дашь в ответ этого? Я поэтому и говорю, держать Русь, да, смогут только те люди, которые несут ответственность за конкретную точку в конкретном месте. Граф, прости, именно поэтому мы иногда с подозрением, мы каким-то таким вот... встречаем чужаков. А что ты хочешь-то нам? Да? И я именно поэтому привел пример, что тогда приехал француз. Я понимаю, что душой, может быть, ты испокон веков, ты здесь вот, да, жил и все остальное. Но иногда душа болит за конкретных людей в конкретных деревнях. И именно поэтому проект Назарова поднимает, да, изнутри. И он говорил, кто это сделал, да, откуда все идеи, все классные, все такие штуки. Да из Руси. А кто будет это все делать? Да мы же сами и будем делать. А для кого? Для своих детей, внуков и так далее. Именно поэтому душа болит. И именно поэтому, когда, опять говорю, прости, кушать хочется всегда, иногда мы бросаем это покушать, берем автомат и начинаем сражаться. А иногда вдохновение настолько большое, что Валентин Игоревич 100 раз говорит мне пофиг, все своими словами, да? Он говорит, мне от вас ничего не нужно, мне нужно, чтобы моя Русь была великой, богатой и счастливой. Все. Именно поэтому этот человек, да, этот человек не один год продвигает то, чего это мы там, я не знаю, по нашим проектам поднялась Япония. Что это там еще поднялось про это все? Что это все те, вот, которые там они по нашим, из-за наших мозгов это делают? А мы же сами где? И поэтому вот державность и самодержавие, оно здесь, в земле, и здесь 100 раз повторяли. Только на земле, в той точке, где ты родился, родиной для меня считается, я родился в Арзамасе, и вот радиус пешего перехода. Я вот за это место несу ответственность. И здесь, когда, если мы представим много-много поселений, да, общины, все остальное, вот каждый в конкретной точке будет держать. А дальше следующее, все из этого пляшет. Защищать родину человек будет какую с автоматом? Не абстрактную, а конкретную, где он живет. А там еще мама его жила, а там еще у него жена, дочка и все остальное. И он будет сражаться не за деньги, на СВО, когда он приходит, да, и за деньги он, да, блин, за что я сражаюсь? Да, умирать за деньги не хочется. А вот если у него там где-то, да, в Сибири, на Востоке и все остальное находится мама, папа, дочка, жена и все остальное, вот за этот маленький клочок, ну, голову оторву любому, да, агрессору. Потому что там продолжается моя цепочка, там моя Русь. А из этих маленьких клочков и собирается Русь в целом. Державная. Все.